Глава 24. Ной. Хотя страх скрутил внутренности, я не мог не оценить нелепости происходящего. Меня грабили уже второй раз за неделю. Разница заключалась лишь в том, что в первый раз я был один, глупил и сам напрашивался на драку, действуя на адреналине, как в былые деньки. С Шарлоттой по венам лился не адреналин, а липкий и густой страх. В голове билась только одна мысль. Что бы ни произошло, я не дам ему причинить ей боль, не дам приблизиться к ней. «Повернитесь», — велел парень. Послышался скрип подошв, он переступил с ноги на ногу. «Медленно, спокойно и без резких движений». Мы послушались. «У него нож», — выдохнула Шарлотта таким сдавленным от ужаса голосом, что я едва его узнал. «Нож, а не пистолет». «Беги!» — шепнул я в ответ. «Нет! Беги! Я тебя не оставлю!» Черт бы ее побрал! Был бы я зряч, заставил бы ее убежать. Оттолкнул бы, если бы пришлось. Но меня окутывала тьма, и я был слаб. Я мог навредить ей малейшей ошибкой или ухудшить наше положение настолько, что даже представлять не хотелось. «Заткнитесь вы оба! Никто никуда не побежит!» Грабитель находился примерно в 15 футах от нас, но уже приближался. Я загородил собой Шарлотту, крепко сжимая трость. «Брось палку!» «Черта с два!» Трость была легкой, но длинной. Мое единственное оружие. Гнев охватил меня, побеждая страх. Этот урод угрожал Шарлотте и страшно ее пугал. Судя по голосу, он был молод. Если я облажаюсь, он с легкостью догонит ее, и тогда все может стать намного хуже. «Спокойно, парень», — сказал я. Трость упала на асфальт. «Я отдам тебе свой бумажник. В нем не меньше сотни долларов». «И ее сумочку», — последовал ответ. «И футляр». Последнее я проигнорировал, наклонившись к Шарлотте. «Положи сумочку на землю». Я почувствовал, как она подчинилась, и положил рядом с ее сумочкой свой бумажник. Нервы напряглись до предела, и я мысленно кричал своим глазам: «Заработайте, чтоб вас! Покажите мне этого ублюдка с ножом по другую сторону черной завесы!» «Мы сейчас медленно пойдем задом», — произнес я. «Ты еще и глухой? Мне нужен футляр. Там же скрипка. За инструментом можно много выручить». «Ной», — жалобно простонала Шарлотта, — «давай сделаем, как он говорит». «Умная сучка». Послышался скрип подошвы по асфальту, и я дернулся назад. Парень засмеялся. «Ничего не видишь? Я мог бы проткнуть тебе горло и оттрахать твою девку разными способами, и ты не смог бы мне помешать». В ушах гремел пульс. Шарлотта вскрикнула. Я нашел ее ладонь, державшую скрипичный футляр, медленно разжал пальцы, которые оцепенели от страха, и взял скрипку в свои руки. Я не мог допустить, чтобы она сама отдала футляр грабителю. От одной мысли об этом меня мутило. Родители Шарлотты экономили, чтобы скопить деньги на этот инструмент. Ее подарили ей еще до смерти брата. Но какой у меня выбор? Сейчас имело значение только Шарлотта. «Вот, держи». Я положил футляр на асфальт, ненавидя себя за это. «Ты получил все, что хотел. Мы пойдем своей дорогой». «Не указывай мне, что делать», — гаркнул парень. — «Все будет так, как я скажу. А теперь я хочу провести время с этой сладкой милашкой». Снова послышались шаги, и я понял, что эта сволочь приближается еще до того, как заговорила Шарлотта. «Он идет!» — испуганно вскрикнула она. «Ной!» Инстинкты взяли верх. Кроме них у меня ничего не осталось. Я пихнул Шарлотту за спину и крикнул бежать. Парень бросился на меня. Я подхватил с асфальта футляр и закрылся им как щитом. Ожидал почувствовать удар лезвием по лицу или горлу, как грабитель мне обещал, но услышал скрежет ножа по жесткому пластику футляра. Тогда я всем телом навалился на него. Ему тоже пришлось схватиться за футляр, чтобы не упасть. Мы сцепились с ним, а Шарлотта звала на помощь. Я чуял вонь гниющих зубов, кислый запах пота и спиртного. Наверное, рука с ножом была зажата между ним и футляром, но ненадолго. Я дернул футляр на себя и тут же обратно на парня. Тот закряхтел, нож вспорол кожу на рукав моей куртки. Грабитель потерял равновесие и упал, выдернув футляр у меня из рук. Шарлотта схватила меня за руку и потащила в сторону, плача и умоляя бежать вместе с ней. Мне была отвратительна мысль, что парень заберет с собой ее скрипку, но безопасность Шарлотты стояла на первом месте. Я взял ее за руку и позволил утянуть меня за собой. Я бежал, как последний трус. Тихая улочка вывела нас к обилию звуков проезжавших мимо машин и, несмотря на поздний час, людских голосов. Мы остановились отдышаться. Шарлотта принялась ощупывать меня, и я не сразу осознал, что она проверяет, не ранен ли я. Она обнаружила разрез на пиджаке, приглушенно вскрикнула и тут же задрала рукав, чтобы осмотреть мою руку. Ничего не найдя, она обхватила меня руками и прижала к себе. Ее сердце гулко билось рядом с моим. «Ты не ранен», — прошептала Шарлотта мне в плечо. «Ты не ранен», — повторяла она снова и снова. Я был слишком потрясен и мог только обнимать ее, пока она не успокоилась. Шарлотта привела нас в круглосуточную закусочную, пропахшую застарелым жиром и подгоревшим кофе. Там мы позвонили в полицию. Я спросил, откуда у нее телефон. «Из моей сумочки», — отрешенно ответила Шарлотта. «Я споткнулась о нее, когда ты сказал мне бежать, и машинально схватила. Я ничего не соображала, иначе бы взяла и твой бумажник, или трость. Я попыталась бы тебе помочь. Я так перепугалась, что меня ноги не слушались». Приехали полицейские, и мы написали заявление. Пока Шарлотта описывала ограбившего нас пьяницу, меня терзали гнев, сожаление и понимание, что я ее подвел. Слова офицеров звучали необнадеживающе. В ломбардах скрипку вряд ли найдут. Те ни за что не возьмут у преступника ворованное. Но полицейские обещали позвонить в любом случае. Я чуть не сказал им не утруждаться. Скрипку уже не вернуть, и мы все это знали. Офицеры подвезли нас до таунхауса, и это была моя вторая поездка в полицейской машине за неделю. Мы вошли в дом, и Шарлотта, прерывисто дыша, закрыла дверь на все замки. «Прости меня, Шарлотта», — угрюмо извинился я. «Я облажался». «Что? Почему?» «Я потерял твою скрипку». «Боже, Ной, ты в этом не виноват. Ты защищал меня, защищал нас. Возможно, завтра я оплачу ее, но сейчас...» «Да, сейчас я мог думать лишь о Шарлотте и о том, что она жива, невредима и находится здесь со мной. Я взял ее за плечи и порывисто притянул к груди, в которой бушевал вихрь эмоций. Теперь, когда опасность миновала, осознание чудовищности того, что могло сегодня произойти, захлестнуло меня. Не со мной, с Шарлоттой. Сила моих чувств к ней пугала больше, чем нож во тьме. «Ты должна была бежать», — проговорил я. «Ты была бы в безопасности». «Я должна была бросить тебя?» Она помотала головой. «Невозможно. Я и так в безопасности, когда я с тобой». Я нежно поцеловал ее, ощущая соль пролившихся слез. Наш поцелуй стал глубже, и я вложил в него все чувства, о которых боялся говорить. Когда Шарлотта тихо застонала мне в губы, я понял. Она почувствовала все, что я не мог сказать. Шарлотта отстранилась, тяжело дыша. «Я не хочу сегодня быть одна. И не будешь», — прошептал я, гладя ее по волосам и ощущая их мягкость. «Я не смог бы оставить тебя, даже если бы попытался». Однако впервые за долгое время я нервничал. Шарлотта будет у меня первой после несчастного случая, и я не знал, чего ждать. Насколько все будет по-другому, когда я не вижу лежащую подо мной женщину? Я боялся, что не доставлю ей удовольствия и опозорюсь, что мои самообладание и искусность остались в прошлой жизни. Что, если я поведу себя как какой-нибудь пьянчушка, неуклюжий, слюнявый, кончающий, когда еще ничего толком не началось? Шарлотта взяла меня под руку и потянула за собой. Не наверх, а в свою комнату на первом этаже, туда, куда моя нога еще не ступала. «Моя спальня», — сказала она, и ее голос дрогнул. Я остановился у двери, шокированный реакцией собственного тела. Меня охватило всепоглощающее желание. Вся комната пропиталась запахами Шарлотты, ароматом ее парфюма, мыла, шампуня, ароматом ее тела. Она была везде, и мое обоняние заполнилось ею. «Ной, не спеши», — выдавил я, — «или я и минуты не продержусь». «Меня это не волнует», — отозвалась Шарлотта, снимая с моих плеч пиджак. Я поймал ее руку. «Меня волнует. Ты заслуживаешь самого лучшего. У меня все это есть». Она подвела меня к кровати и усадила. Та была невероятно мягкой, и мне представилось белое покрывало. Нечто облачно-белоснежное, подернутое приятной дымкой аромата Шарлотты. Она встала у меня между ног, положив ладони на мои плечи. Возбуждение отдавалось во мне болью. Хотела ли она меня так же сильно? Меня невероятно раздражало то, что я не видел ее лица. Она наклонилась и поцеловала меня влажно и чувственно, и я ощутил ее дрожь. «Ной!» — щеку обожгло жаркое дыхание. «Прикоснись ко мне, пожалуйста». Я нашел ладонями ее бедра, обхватил и притянул к себе. Опустив голову на ее мягкую и полную грудь, я сладостно уткнулся в нее носом. По коже скользнул материал. Шарлотта стянула платье, и теперь лицо касалось теплой кожи. Я поцеловал ложбинку между роскошных грудей и сразу прерывисто задышал. «Не спеши». Я сделал глубокий успокаивающий вздох. «Твой лифчик». Шарлотта шевельнулась, снимая бюстгальтер, а потом обвела руками мою шею, привлекая меня к себе. Я покрыл поцелуями нежные полушария ее груди, обрисовал языком их изгиб, дойдя до одного соска, обхватил его губами и ласково пососал, медленно кружа большим пальцем вокруг другого. Боже, ее грудь — само совершенство. Казалось, я вечность ждал того, чтобы вкусить и целовать ее. Я попеременно ласкал обе ее груди, жадно посасывая и легко прихватывая зубами, а потом нежно оглаживал их ладонями. Шарлотта дрожала и извивалась. «Я больше не выдержу», — простонала она. Вмиг стянув с меня рубашку, она толкнула меня на постель. Она забралась на меня сверху, окутав пеленой волос, щекочущих лоб и щеки, и принялась сводить меня с ума своими невероятными чувственными поцелуями и лаской языка. Почти обезумев от страсти, я властно завладел ее губами. Влажные звуки наших поцелуев, запах Шарлотты, ее бедра поверх моих, я начал терять голову. Наверное, почувствовав это, она села, упершись ладонями в мою грудь. Я ощущал жар ее лона на своем возбужденном естестве. Шарлотта некоторое время сидела на мне совершенно неподвижно, потом почти невесомо скользнула ладонями вниз, очерчивая контуры моих мышц. «Я здесь», — прошептала она и припала жарким ртом к моей коже над сердцем. Провела губами в другую сторону. «Здесь», вниз к соску. «И здесь». Она легко пососала его. Шарлотта продолжала прокладывать путь по моему телу, и я следовал за ее голосом и прикосновениями губ. Она словно расставляла мелкие ориентиры ощущений. Мне больше не казалось, что я тону, но желание овладеть ею перешло в лютый голод. «Шарлотта, сейчас». «Да», — отозвалась она и слезла с меня. Послышался звук открывающегося и закрывающегося ящика. Я снял джинсы, в боксеры болезненно упиралась налитая плоть. Готова ли Шарлотта так же, как я? Мне нужно почувствовать, как сильно она хочет этого. И снова, словно прочитав мои мысли, Шарлотта вернулась, оседлала меня и прижала мою ладонь между своих ног. Боже, она была обнажена, и ее влажный жар... У меня вырвался судорожный вздох. «Ты чувствуешь?» — выдохнула она. «Как сильно я тебя хочу!» «Да. Я готова, Ной», — она стала ласкать меня ладонью. «Я хочу, чтобы ты был внутри меня». И я не выдержал. Обхватил ее руками, впился в губы и рывком перевернул на спину. Шарлотта потянула вниз пояс моих боксеров и чем-то царапнула мою кожу. Упаковка презерватива, слава богу. Я не мог больше сдерживаться ни секунды. Я разделся догола, и Шарлотта натянула презерватив. Мы были готовы, но мне важно было убедиться, что она чувствует себя в безопасности и знает, что ее саму я желаю больше, чем ее тело. Я глубоко, но нежно целовал ее, опираясь на локти. «Шарлотта, я не вижу твоего лица. Мне нужно знать». «Я улыбаюсь, Ной», — тихо отозвалась она, гладя меня по щеке. «Потому что очень счастлива. Рада, что мы здесь и что это ты». Я снова прильнул к ней губами, а потом медленно, очень медленно погрузился в ее теплую влажную негу. Шарлотта прерывисто вздохнула. «Да», — прошептала она. «И, боже мой, до этого мгновения я никогда еще не ощущал подобного блаженства. Тело Шарлотты, все ее существо стало моим миром. Мы соприкасались кожей, дышали одним и тем же воздухом, и я был в ней. Ощущения были невероятными, неповторимыми, более насыщенными и яркими, чем когда-либо представлялись мне. Подсознание шепнуло, что я дурак, и что моя слепота не имеет никакого отношения к величию этого момента. Все ощущения дарит мне Шарлотта. Все дело в ней, и это правда». «Тебе хорошо?» — спросил я. Самолюбие запрещало мне показывать слабость, ведь из нас двоих именно мне требовалась уверенность в том, что я не распадусь на миллионы световых частиц. «Да», — выдохнула Шарлотта, — «о, да, мне так хорошо с тобой, так хорошо!» «Ты потрясающая!» — я медленно вращал бедрами. «Ты такая, о какой можно только мечтать!» Я накрыл ее губы своими и начал двигаться быстрее, а Шарлотта теснее прильнула ко мне, вжимаясь бедрами в бедра, вбирая меня еще глубже. Из ее рта струились прекрасные звуки. Стоны, прерывистые вздохи, шепот из слов «да, еще», сильнее и моего имени вновь и вновь. Да, она жаждала этого ничуть не меньше меня. Ладони Шарлотты скользили по моей спине, ногти впивались в кожу, как зажившую, так и чистую, не замечая уродства. Затем она зарылась пальцами в мои волосы, проводя по ужасным шрамам без малейшего отвращения, принимая мои изъяны, больше, чем принимая. Она не закрывала на них глаза. Она просто не видела различия между обезображенной кожей и целой. Шарлотта хотела меня таким, какой я есть. Кому еще так повезло, как мне? Возбуждение нарастало. Тело двигалось в своем собственном ритме, и я сдерживался из последних сил. Шарлотта сдвинулась подо мной, ее руки соскользнули с моей спины, и она припала к моим губам в страстном ненасытном поцелуе. Застонав в ее губы, я сжал левой ладонью ее напряженную грудь, огладил ключицу, плечо и обнаружил, что она обеими руками вцепилась в изголовье кровати. В сознании развернулась прекрасная картина. Сцепленные над головой руки, запрокинутая голова, приоткрытые от наслаждения соблазнительные губы. «Да», — простонала Шарлотта, словно отвечая на вопросы, задаваемые моими ищущими ладонями. «Не сдерживайся, Ной, я хочу этого. Хочу тебя жестко, пожалуйста». «Боже, как можно говорить подобное и при этом оставаться подо мной такой хрупкой, нежной и сладкой?» «Неважно, она хотела того же, что и я, и тело незамедлительно подчинилось ее отданному с придыханием приказу. Я уперся в постель обеими ладонями и вошел в нее резко и глубоко». Шарлотта вскрикнула от удовольствия и обвела ногами мой торс. Наполняя ее собой, я с каждым разом двигался все быстрее и жестче. Затем Шарлотта, боже мой, что за женщина, силой сжала меня своими бедрами и приподняла их с кровати, встречая каждое мое движение. Я вновь и вновь проникал в нее, приближая нас к краю блаженства, о котором раньше не мог и подумать. Теперь Шарлотта не стонала. С каждым моим толчком она вскрикивала, кричала от удовольствия. И я отпустил себя, перестав бояться, и потерялся в ощущениях. Все тело пылало в огне. Я слился с Шарлоттой всем своим существом, кожей, костями и плотью. Она была моей, целиком и полностью, каждой клеточкой. Шарлотта прижималась ко мне так тесно и принимала меня так глубоко, что я уже не знал, где кончается она, и начинаюсь я, где ее тело, а где мое. Шарлотта еще сильнее сжала меня в объятиях и пылко поцеловала. Я скользнул еще глубже в нее, хотя думал, что это невозможно. Она напряглась, впилась зубами в мое плечо и, выгнувшись дугой, в последний раз простонала мое имя. В этот миг для нее не существовало ничего и никого, кроме меня. Я был всем ее миром. Это подвело к грани и меня. Я лихорадочно толкнулся в нее еще несколько раз и взорвался в оргазме. Наслаждение волнами прокатилось по мне, пульсация отдаваясь в каждом дюйме тела, и схлынула, оставив меня совершенно без сил. Я рухнул на Шарлотту. Мне хотелось лежать так вечно, прижимая ее к себе, но я был слишком тяжелым. Она поерзала подо мной, потянувшись к чему-то возле кровати. «Мусорное ведро». Я снял презерватив и скатился с Шарлотты, увлекая ее на себя. Гладкую бархатистую кожу ее спины покрывал пот. Она лежала на мне, обнимая и прерывисто дыша в мою шею. Биение наших колотившихся сердец понемногу замедлилось. Казалось, теплое, мягкое тело Шарлотты растворяется во мне. Мы долгое время лежали молча. Шарлотта подняла голову и еще раз накрыла мои губы своими, вдыхая в меня жизнь, как никто и никогда до этого.